Очень обидно засмеялись. Я поднялся, послюнил царапины на руках. Леон мрачно ощупывал ноги. Он-то был босиком, а пришлось бежать по камням. «Дайте ему бинт», — сказала Наташа. Кто-то из девчонок протянул Леону флакон с бинтом, но он отмахнулся и встал. Ступни у него все были сбиты и кровили. «Гордый какой!» — фыркнула Наташа. Но на этот раз ее никто не поддержал. В окружении девчонок мы пошли на вершину холма. Интересно, почему деревья растут здесь так странно? «Больно?» — спросила Наташа. То ли меня, то ли Леона. Но мы не стали отвечать. Через несколько минут мы вышли к лагерю. Самому настоящему походному лагерю, как у скаутов в фильмах. Вершина холма была плоской, сглаженной, деревья здесь росли особенно густо, и вот среди них, почти незаметные, были разбросаны шалаши из веток. Несколько кострищ накрывало сверху сплетенная из ветвей решетка, так, чтобы рассекать дым и прикрывать пламя. Никаких родников тут, конечно, не было, но на нескольких деревьях висели большие прозрачные бурдюки. Тюки с водой. В общем, устроено все было по-умному. «Стоять!» — скомандовала Наташа. Двинулась к одному из шалашей, побольше и покрепче других. Земля у шалаша была странно утоптана и покрыта спиральными узорами, будто кто-то часами кружил тут на велосипеде. На всякий случай я взялся за бич, будто просто встал, заткнув пальцы за пояс, а на самом деле приготовился драться. Наташа тем временем постучала по одной из палок шалаша, будто по двери, и это выглядело очень смешно. «Да-да», — ответили из шалаша противным дребезжащим голосом. Наташа откинула закрывавшую вход занавесь и вошла в шалаш. Быстро и тихо заговорила. Я ловил лишь обрывки фраз шпионов. Сильный свист и грохот. Сразу побежали в том направлении. Посадочный след 50 метров. Говорят, заблудились. Врут, шпионы. Так вот в чем дело. Они слышали грохот, когда мы садились, и, ясное дело, не поверили ни одному нашему слову. Собеседник Наташи заговорил раздраженно и укоризненно о том, что не надо было тащить шпионов сюда, что надо было допросить их на месте, что не надо грязи. И я вдруг вспомнил. Юрий Семецкий, младший, завопил я, даже подпрыгивая от восторга, «Свиновод с Авалона!» В палатке что-то упало и разбилось, тихо зажужжал мотор. Все девчонки нацелились в меня из арбалетов, а я продолжал орать. «Юрий! Это Тикери или он? Вы же нас помните, в космопорту! Ну, вспомните! Я тот мальчик из космопорта!» Из палатки, заложив лихой вираж, выкатилась инвалидная коляска. Лысый старик в костюме и при галстуке уставился на меня. Из его левой ладони торчала, покачиваясь, маленькая отвертка. У Семецкого, оказывается, был протез кисти, и мой вопль отвлек его от какого-то мелкого ремонта или регулировки. Наташка выскочила следом, встала за коляской, тоже нацелив в меня свой арбалет. «Мальчик из космопорта», — изумленно сказал Семецкий, — «Ты тот, кто был с...» И он осекся. Его не по-стариковски живой взгляд внимательно изучал меня. Потом Семецкий посмотрел на Леона. «Куда вы тащите этого ребенка?» — крикнул я, напоминая. «Ну, вы помните?» «Святой Господь и все великомученики!» — сказал скотопромышленник. «Девочки, да уберите вы оружие! Это друзья!» Уж не знаю почему, может, от неожиданности, но у меня на глаза навернулись слезы. Я бросился к Семецкому, прижался лицом к его впалой груди и заплакал. Бриллиантовая заколка галстука больно колола мне щеку, но я не отворачивался. От Семецкого пахло дорогим одеколоном, дымом и машинным маслом. Сухая стариковская ладонь ласково погладила меня по голове. «Ну, девчонки!» — укоризненно проронил Семецкий, будто сам не требовал недавно допрашивать нас на месте. «Что же вы так?» «Дедушка, да мы...» — голос Наташи я едва узнал, такой он стал виноватый. «Ай-яй-яй!» — продолжал отчитывать их Семецкий. «И я хорош воспитывал вас, амазонки малолетние. Ты поплачь, поплачь!» Это он сказал, уже обращаясь ко мне. «Я от этих пострелят сам плачу!» Когда разрешили плакать, мне сразу расхотелось. Застеснявшись, я встал, огляделся, но никто из девчонок не смеялся, и выглядели они престыжными, особенно Наташа. А Семецкий уже отдавал приказания. Первый отряд — костры и ужин. Второй отряд — наблюдение, радиоперехват. Третий — отдых.